как всякий поэт, спасительный яд противоречий. Это не я, Блок сказал. И это очень умно, очень глубоко и правильно. Конечно, я ненавижу одиночество. Я люблю его. И, помолчав, прибавляет, страстно люблю. Люблю и ненавижу, как женщину, изменяющую мне. Мандельштам исчез из Петербурга так же неожиданно, как и появился в нем. В один прекрасный день он просто исчез. Я даже не могу назвать дату его исчезновения, знаю только, что это было в начале лета 1921 года. Мне не пришлось с ним ни прощаться, ни провожать его. У меня с ним не было последней встречи, той грустной встречи, к которой готовишься заранее с тревожной мыслью, а вдруг мы больше никогда не увидимся. Мы расстались весело, уверенные, что через неделю снова встретимся. Я уезжала на неделю в Москву, и это никак не могло считаться разлукой. Разлукой сестрой смерти по его определению. Но неделя в Москве превратилась в месяцы, и когда я, наконец, вернулась в Петербург, Мандельштама в нем уже не было. На расспросы, куда он уехал, я не получила ответа. Никто не знал, куда. Уехал в неизвестном направлении. Исчез. Растворился, как дым. Впрочем, загадка исчезновения Мандельштама занимались мало, ведь это была трагическая осень смерти Блока и расстрела Гумилева. Я и сейчас не знаю, куда из Петербурга уехал Мандельштам. Он никого не предупредил о своем отъезде. В Москве, в те два месяца, что я провела в ней, его, во всяком случае, не было. Он бы, конечно, разыскал меня и, конечно, присутствовал бы на вечере Гумилева, остановившегося проездом на сутки в Москве после своего крымского плавания. Да, Мандельштам исчез. Исчез. И вести не шлет, и не пишет. Это, впрочем, никого не удивляло. Перепиской из нас никто не занимался. Почте перестали доверять. Письма, и то очень редко, пересылали, как в старину, с оказией. Эпистолярное искусство почти заглохло в те дни. И вдруг, уже весной 1922 года до Петербурга долетел слух: «Мандельштам в Москве, и он женат». Слуху этому плохо верили. Не может быть, вздор, женатого Мандельштама никто не мог себе представить. «Это было бы просто чудовищно», — веско заявил Лозинский. «Чудовищно» от слова «чудо», впрочем, не без некоторого участия и чудовища. Но побывавший в Москве Корней Чуковский, вернувшись, подтвердил правильность этого чудовищного слуха. Он, как всегда, почтительно ломаясь пополам и улыбаясь, заявил: «Сущая правда, женат». И на вопрос «на ком?», волнообразно разведя свои длинные, гибкие, похожие на щупальца спрута руки, с недоумением ответил: «Представьте, на женщине». Потом стало известно, что со своей женой, Надеждой Хазиной, Мандельштам познакомился еще в Киеве. Возможно, что у него уже тогда возникло желание жениться на ней. Но как могло случиться, что он, такой безудержно болтливый, скрыл это от всех? Ведь, приехав в Петербург, он ни разу даже не упомянул имени своей будущей жены, зато не переставал говорить о Бадалис, тогдашней полуофициальной подруге Брюсова. И всем казалось, что он увлечен ею не на шутку. Георгий Иванов даже сочинил обращение Мандельштама к Адалис. Чтобы понять его, следует знать, что многие литовские фамилии кончаются на «ис». страстной влюбленности отданный, вас я молю, как в огне,